Понимаете? Вот в чем вопрос. Поэтому человек рожден сюда, в этом мире, для того, чтобы совершить гибадат. А гибадат – это те действия, которые приближают человека к Аллаху. И я вам хочу прочитать еще один аят, доказывая вот это. Это сура Тауба. Для вас это очень интересно будет. Тауба 38 и 39. Аллах Тааля говорит, обращаясь к верующим мусульманам. Я айюха ладзина аману. ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Этот аят должен знать каждый мусульманин. Аллах Тааля говорит, о, которые уверовали, эй, иманны бенделер, обращайтесь к нам. Обращайтесь к тем, кто совершает намаз, кто совершает хадж, кто совершает закат, уразу. Он говорит, малякум, что с вами? Что с вами? Иза кила лакум анфиру. Когда вам говорят, следуйте по пути Аллаха. Смотрите, мусульманам Аллах говорит, что с вами? Он не говорит тем, кто с пивой в руках ходит. Нет, нам. Что с вами? Когда вам говорят, следуйте по пути Аллаха. Асакальтум иляль ард. Что значит это? Вы припадаете к земле. Знаете, что такое? Вы обольщаетесь, вы приземляетесь. Арадитум биль хаяти дунья миналь ахира. Что вы удовлетворяетесь больше этой жизнью, чем аль-ахира? Что вам сейчас ближе этот мир, чем кыяметкана? Фама матау аль-хаяти дунья фил ахирати илля калил. Но утехи этой жизни по сравнению с судным днем или ахира ничтожно малы. Это очень маленький срок. Если человек живет 60-70 лет, вот представьте себе, половину своей жизни человек обустраивает свою жизнь. Половина. До 35, до 40 лет. Семья, дом, работа, что-то зарабатывает, уже дети. Ну что, остается полжизни, в лучшем случае. И что вот это, Аллах говорит, для вас все, это точка по сравнению с бесконечностью того мира. Бу дунья бир нукта гына теге дуньяда. И вы из-за этой точки не следуете по пути Аллаха. После этого Аллах говорит в 39 аяте: «Илля тангфиру», если вы, это обращается к мусульманам, если вы не следуете правильно по пути Аллаха, «юазибкум газабан алиман», он вас накажет сильным наказанием. Если мусульманин в этой жизни не находит себе хорошей жизни, в нем причина. Мы сегодня об этом расскажем. Не все мусульмане мусульмане. Мусульман не 1 500 000 000. Не все, которые одели белый халат и повесили сюда, как это называется, фальдоскоп. Не все врачи. Одеть белый халат и повесить фальдоскоп — это очень легко. Но чтобы быть настоящим врачом, надо 7 лет проучиться, потом ординатуру, интернатуру, еще надо 10 лет как минимум терпеть в наших стационарах, больницах, чтобы стать настоящим врачом. Вот это врач. А одеть? Об этих вещах я бы с вами хотел сегодня поговорить, если будет на это время. То, что мусульмане наказываются или в семье, или мужем, или детьми, или на работе, или в душе нет покоя, или с деньгами. «Юазибкум азабан алима». Значит, причина в нас. Мы приземляемся к земле. «Асакальтум иляль арды». Вы делаете, преувеличиваете эту жизнь, мусульмане, вы этот мир начали любить. Вы забыли ахират. Вам сегодня важнее точка, чем бесконечность рая. Вот это забыть является причиной наказания Аллаха. Хотя мы будем читать намаз 5 раз в день. Хаш, ураза, закат. «Юазибкум азабан алима». Приземление. Мусульманин не должен приземляться. Он должен жить. Но совмещайте дунья с ахира. Посмотрите на судьбу жизни, совмещенной с ахиретом вместе. Если мусульманин не смотрит на судьбу, на жизнь, на пребывание человека, совмещенной жизнь и ахирет, он будет наказан. Вот ведь о чем идет речь. Чего нам Аллах доказывает? Поэтому мы в этой жизни должны подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля и совершить гибадат. Гибадат — это покорность Всевышнему и делать то, что Аллах Субхану ва Тааля нам приказал. Вот я вам сейчас один пример этому приведу. Давайте вот один пример. Живой. Ну, конечно, не из нашей жизни просто. Просто одному мусульманину предлагают работу. Например, не думайте там. Предлагают работу. Говорят, зарплата 50 тысяч в месяц, но работать будешь 18 часов. Но есть работа за 10 тысяч. 8 часов работаешь. О чем должен подумать этот мусульманин? Вот давайте вот пример. О, 50. Ну, конечно, буду работать. Ну, наша ракира, семья наша дракира, балла, жертвар, тенсу, еще бурышлар. Конечно. Вот вам настоящий пример к этому аяту, который я говорил. А тот, кто совмещает дунья хам ахилет, он подумает, 18 часов у меня не будет времени читать намаз, Коран, зикр. Я не смогу намаз прочитать, джамаат, блин. Я не смогу Коран прочитать. Я домой приду, лягу. Я 6 часов посплю и опять на работу. Где имам? Где зикр? Где кыраат? Где намаз? Вы сейчас начали понимать, да? Этот аят. Без этого примера вот этот аят Тауба не понять. А и скажут не 50, а 100 тысяч. 18 часов. Улым намазды сырымна укырса винды. Намазды утрасын мында. Бару Кыран укырса ганнасын, Котайгаш. Еш вақытта штейлер. Езмен берем деген данда, хамасына езмен берет тұрмайлар. Приземляемся. Ай, как трудно понять. Ах, как трудно согласиться. Вот Коран. И вот настоящая жизнь. Вот где счастье. Пожалуйста. Вот к чему призывали пророков. Вот почему не любили пророков. Вот поэтому не любили их. Они предлагали 10 тысяч работ, 8 часов, но зато считать намаз и зикр. А лучше 100 тысяч и 20 часов работать. А зикр потом подождет. Но забыли, что благо, счастье, благополучие, семейные отношения, муж, жена, дети в руках Аллаха. Но чтобы получить это, надо заплатить цену. А цена этого благополучия – это гибадат. Это твой своевременный намаз, зикр, кыраат. Ну и не забывать себя. Работай, но оставь время для намаза. Сегодня, к сожалению, я вижу во многом мусульмане думают по первому варианту. Мы всегда по первому варианту думаем. Мы думаем, мне бис. А хаман аскачабис. Хаман мне бить булми. Думаю, вот вагон урюков продадим, самый богатый стану. Потом начнут дома считать. Нет, после вагона еще 3 вагона, оказывается, приехали. Вот еще 3 вагона урюков продадим, потом начнут храну карга. Потом еще 5 урюков, 5 вагонов. Бетмей. Кран да жок, намаз да жок. Иде де берекет жок. Окшаның кадри жок. Кайки кем бенибис. Мене жемагат, это смотреть дуния и ахира в одном ключе. Конечно, мне легко говорить, но сегодня это болезнь. Аллах Таля нас этим предупреждает. Вот сейчас мы подошли к самым главным терминам нашего урока. Мы поняли смысл создания этого мира. Мы поняли цель пребывания на этой земле. Мы поняли некоторые вещи, что ведет к счастью, к пониманию, что такое гибадат. Куда мы идем? Есть ахират, есть вечность. Что это короткий мир? Теперь давайте мы рассмотрим некоторые термины. Сегодня мы чуть-чуть время уделим, что такое ислам, что такое иман, что такое таква, что такое ихсан, что такое их обратные термины. Что такое ислам? Вот. То, что мы до этого разговаривали, объясняли гакиду, говорили о мировоззрении, миропонимании, счастье, цели пребывания. Человек, который внимательно это слушал, когда он решил, все, я буду так жить. Стал так жить. Он стал мусульманином. Мусульманин – это тот, кто соблюдает все каноны ислама. Ризык – халяль. Женитьба – халяль. Муж – мусульманин. Жена – мультазима, которая выполняет каноны шариата. Если он разводится, разводится по всем канонам шариата. У него дома, в семье ислам. Он живет по канонам ислама везде, всегда, и на улице, и дома, и на работе старается быть мусульманином. Это мусульманин. Первый шаг – следование по пути Аллаха, он становится мусульманином. Но еще не мумин. Это не мумин еще. Все выполняет. Поэтому говорят, ислам – это сулюк, это правило, это путь. Теперь он начинает верить, что есть судьба, определенная Аллахом. Есть судный день, есть кикутуб, русуль, пророки, книги, ангелы. Он начал этому верить. Он начал верить пророк, его сунни. Это является первой ступенькой имана. Первый. Вера в Аллаха, Расуля, Кутуб. Судный день в ангелов, в предопределение – это первые ступеньки имана, только лишь. А когда я слышу, что мусульманин говорит, что иман – это 6 основ. Если ты уверил в все это, у тебя все, вера полная. Это ты тебе, кто строил фундамент. Вот когда фундамент строят, забетонировали, потом ложат, как называется это, от влаги, этот, как называется, рубероид. Вот пусть рубероид ставит первый ряд кирпича. Вот это первый ряд кирпича. После рубероида. Это начало имана. Вот где ошибка. Вот ведь в чем ошибка, когда мусульмане себе в имане ставят потолок в один кирпич. Когда ставят потолок себе, это губительно для нас. Понимаете? Вот в чем вопрос. А это только начало. Фундамент есть. Он стал мусульманином. Выполняет все. Теперь он начинает подниматься иман, бля. Иман, знаете, что такое? По-арабски его называют «эль-иттисалю билля». Связь с Аллахом. Сейчас я вам объясню. Вот это самая главная точка сегодняшнего нашего урока. Вот когда вы едете на машине, я же вам сказал, иногда водитель теряет внимательность. Мусульманин 24 часа, если он спит 8 часов, остается 16 часов. 16 часов он должен держать связь с Аллахом. Вы меня понимаете? 16 часов связь с Аллахом. Встал, сначала Аллах вспомнил. Альхамдулилля, аллади ахьяна ба'дама аматана, ва илейхи нушур, дуа кылды. Пошел. Я вам сейчас скажу самую главную вещь. Если вы отключились от Аллаха на 2 минуты, вы проболтали уже греховные слова. Человек, мусульманин, пайгамбарымыздың хадисы бар, исчезнение пророка, который говорит, мусульманин никогда не обманывает. Знаете, что такое? Если вы видите, что мусульманин перед вами стоит и обманывает, в это время у него нету связи с Аллахом. В это время он без связи, невнимателен, глупый, забыл. Мусульман кшесе обманывает только тогда, когда он сделал первый шаг невнимательности, Аллах Таля в это мгновение закрывает ворота, и он начинает обманывать. Он потерял иман. Если мусульман кшесе, есть изречение пророка, если мусульманин совершает прелюбодеяние, он не совершает его, когда он мумин. Не бывает такого. И Если мусульманин вот сегодня посмотрел на этих полуобнаженных женщин, ворота закрылись мгновенно. Во время вашего просмотра этой картины у вас иман до уровня рубероида. Я вам серьезно говорю. Потому что прелюбодеяние, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, может быть глазами, ушами, языками и дальше. Если вы глазами совершаете, значит, вы потеряли связь с Аллахом. Человек только тот, кто бережет связь с Аллахом, он на этот шаг не пойдет. Он опустит взор. Тот, кто бережет связь с Аллахом, контролирует свой язык, контролирует свои глаза, уши, руки, ноги только благодаря связи с Аллахом. Чем сильнее эта связь, чем крепче эта связь, тем крепче мусульманин, тем ближе к Аллаху, и тем меньше он совершает дурных поступков. Каждый из вас можете себя проверить, эту связь с Аллахом. Придя домой, или став сегодня на тахаджуд намаз, прочитайте намаз и просите у Аллаха очень много дуа. Завтра с утра, после того, как вы встали с постели, дуа, блин, наладьте связь с Аллахом. Начали есть, связь есть. Вам кто-то что-то сказал? Контролируйте. Ага, это сплетня. Давайте о сплетне будем. Ого, хорошая связь. Ты смог сказать? Давай не будем сплетней. Дальше вышел на улицу, контролируешь свой взор, свои уши, свой язык. Это называется, ты налаживаешь связь с Аллахом. Вот чего потеряли мусульмане. Я вас уверяю, если вы завтра вот эту связь почувствуете, на душе, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вы почувствуете радость. Такой легкой радости. Это Аллах через эту связь вам направляет радость. Вот где начало счастья. Но я вас уверяю, если вы забылись, мгновенно дверь закрывается. Вот что такое иман и как он тонкий. Вот где нить, связывающая Аллаха с человеком. Теперь вы продержались на этой связи день, два. Но потом чуть-чуть отклонились, потом опять тавбейтевис, опять наладили под вечер и кое-как смогли уснуть. У Утром встаете, опять включаете, опять связь. Если вы какое-то время сможете сохранить эту связь, Аллах вас начнет поднимать. Следующий уровень будет называться «Ат-такуа». Вы этот уровень не добьетесь, пока вы связь с Аллахом не будете беречь какое-то время. Вот, дорогие мои, путь к Аллаху какой. Вот путь к счастью. Когда вы почувствуете, что вы стали муттакин, когда вы начнете видеть в грехах грязи, когда вы начнете радоваться, когда вы отдаете, когда вы начинаете на самом деле ощущать, что вы приобрели на самом деле счастье души, и вам больше не надо никуда. Вы на уровне таква. Когда дойдете до уровня таква, вас сбить очень тяжело будет. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть хадис. Он сказал... Вы еще не встали? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал вот что... بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Мусульманин, который не дошел до уровня таква, когда он еще только мумин, он очень уязвимый. Утром может стать мумином, но вечером стать кафиром. Утром может быть кафиром, после обеда быть мумином. Уровень мумина очень уязвимый. Таква. Когда вы почувствовали, что вы на самом деле уверен. То, что уже раньше вас завлекало, для вас они сейчас никакого значения не имеют. Вы спокойно можете на улице проехать, и вы не взглянете ни на кого. Вы не будете сплетни слушать, вы их уже контролируете. Вы не обманываете. Это таква. Но когда вы до этого уровня дойдете, Аллах не остановит, еще сближит. Когда вы станете выше, ближе, тогда вы будете мухсин. Мухсин. Ха, мухсин. Мухсин. Это тот, который никогда не совершает зла. Противоположность мухсину, противоположность аль-исаа, зло. тот, кто не дошел до этого уровня, он еще будет совершать какое-то зло. Но он уже нет. Вы от него зла не увидите никогда. Вот это мухсин. Дальше, скажите мне, что дальше мухсина? Рай. Вот вам цепочка, можно нарисовать. Правильная гакида, правильное убеждение, приводит к исламу. Он станет мусульманином. Как стал мусульманином, он дальше идет, становится мумин, потом муттаки, потом мухсин, потом рай. Вопрос возник, да? А что, без последних нельзя попасть в рай? Можно. Но эту дорогу вы пройдете на том свете. Будете отдавать, расплачиваться там большими средствами в горячих местах. Вот и весь разговор. Поэтому есть дорога пройти здесь и быть там. Но можно здесь остановиться. Но там, за эти пути, которые вы не прошли, все равно Аллах, вы меня поймите. В рай попадут только те, которые эту дорогу прошли или здесь, или там. Там, когда пройдут, там. Здесь мы были лентяями, не хотели над собой работать. Для нас было превыше всего 3 грядки моркови, чем 2 рекагата намаз. Зато там, после того, как мы обгоревшие лица смоем на реке Кавсар, мы будем достойными войти в рай. Или Аллах нас простит. Или пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, будет заступником. Или так и есть спасение. Но лучше, как думаете, сделать все возможное здесь и быть уверенным и там. Зато вы здесь приобретете благо, высоту. И там вы пройдете быстро и дойдете до рая без наказания. Вот теперь, что является противоположностью ислама, мусульманина? Фиск. Мусульманин здесь фасик. Фасик — это тот, кто не выполняет каноны Аллаха. Этот выполняет, а этот нет.